Не ты одна сильна, не только ты развиваешься, не только ты имеешь возможность и право возвыситься. Медленно опускаюсь на корточки, чтобы снова быть к ней ближе. Ее явно еще мутит, похоже, сотрясение. Именно ты напала на меня в спину. Знаешь, я действительно думал о том, что ты говорила, о твоем желании попробовать отношения. Но в итоге вместо доверия и желания действительно тепло провести время вместе и узнать друг друга получше, ты захотела загнать меня под каблук при помощи силы. Ты ведешь себя не как человек, а как животное. Хотелось почувствовать себя альфой, хотела контролировать меня, продолжаю давить на нее взглядом. Она даже теряется. Но я перебиваю ее и не даю оправдаться. Надо раздавить высокомерие до того, как оно укоренится. Я помню, какой она была сразу после исцеления. Она хорошая девушка внутри. Посмотри на свои действия со стороны, все, что ты делала, а потом вспомни свои собственные мысли в последнее время. Послушай себя и спроси себя же, чем ты лучше Спенсера со своими эгоистическими желаниями, игнорирующими чужие. Куда больше симпатии ты у меня вызывала, когда была честна в своих желаниях, но при этом учитывала и мои. Поднимаюсь и иду к двери. Она пытается подняться, и уже чуть увереннее двигается. Минут через пять уже будет полностью в норме. Стой. Поначалу еще пытается что-то из себя выдавить требованием, но в итоге все же наступает на свою гордость. Пожалуйста. И я действительно останавливаюсь и чуть оборачиваюсь к ней. Приведи себя в порядок и приходи в мою комнату. Поужинаем и обсудим твое поведение. После чего спокойно выхожу. Она же стискивает зубы и проглатывает обиду. Ну а я, наконец выйдя, устало выдыхаю. Мне ни капли не приносит удовольствия такое поведение. Но она по-другому не поймет. Мог бы я сделать лучше, мог бы, но я не психолог. Просто понимаю людей, и лечить ее буду так, как могу. Около получаса ушло, чтобы все подготовить. Поставить небольшой столик в комнату и пару стульев. Потом отправился в столовую и взял там самые красивые и приличные блюда. В конце концов это будет не просто ужин, а слегка запоздалое свидание. Меня никак менять не нужно, ведь я почти всегда выгляжу идеально. Десяток минут пришлось подождать, и вот наконец я слышу тихий стук в дверь. Хороший знак. Приглашаю ее войти. Особых изысков я, разумеется, не добыл, но несколько свечей в аутентично древнем особняке найти получилось. Плюс отжал у Клеменса бутылку вина, с аргументацией, что нечего ему пить на рабочем месте. Смотрел он на меня после этого красноречиво. Ну а пару порций жареного мяса с овощами, вполне сойдут за неплохой ужин в ресторане. Обычно тут кормят сильно скромнее, но видимо повезло, что повар толковый и инициативный попался сегодня. Сама Лиза заходит, чуть поджав губы. Как я и думал, все ее повреждения действительно уже исцелились и даже следа не осталось. Она была одета в красивое платье. Решаю начать разговор сам, чтобы в очередной раз показать свою ведущую позицию. Пожалуй, я действительно был излишне холоден к тебе. Мы собирались попробовать отношения, а в итоге я игнорировал твои потребности. И, разумеется, тебя не волнует, что у меня было много работы и я очень уставал. Раз уж у меня сегодня действительно есть окно, да и ты была настойчива в своем желании меня видеть, я решил устроить нам небольшое свидание. В конце концов, небольшой конфликт не перечеркивает нашу связь. Многое я оставил до конца неозвученным, но оставил достаточно намеков. Дальнейшие отношения, если и будут, то на моих условиях и так, как я того захочу. Она может либо смириться с этим, либо расстаться. Но просто так расстаться она не сможет, ведь именно она этого хотела, а я предупреждал, что будет тяжело. Остался последний штрих. Ты ничего не хочешь мне сказать, Лиза? И снова складываю руки домиком перед своим лицом, а пламя свеч отражается от моих очков. Лиза медленно и с достоинством садится напротив, а я молча жду ответа. Я приношу извинения за свое неподобающее поведение. Ей явно тяжело это произнести, но она старается. Хорошо, на ее слова же я просто киваю, никак не показывая, простил я ее или нет. Угощайся. Может, этот ужин и не достоин настоящей богини, но вполне неплохо, и думаю, хорошая компания неплохо может сгладить его несовершенство. Поднимаюсь и открываю нам вино, после чего молча наливаю в два фужера. Самой Лизе явно некомфортно, но она принимает от меня вино и садится есть. Дальнейший ужин прошел в полной тишине. Я один раз подливал ей вина и принес салфетки. Иными словами, старался ухаживать за ней как за своей дамой. Лиза же собиралась с мыслями и явно тяжело представляла себе, каким именно может быть наш последующий разговор. Но вот, последний кусок мяса был съеден, а остаток вина допит, и она наконец снова подняла на меня взгляд. Я же все это время неотрывно смотрел на нее. «Альберт, думаю, ты был частично прав насчет меня. Я действительно поддалась гордыне и поставила себя выше окружающих. И хоть то, что ты говорил о моей схожести с тем ублюдком, может быть отчасти правдой, но я все еще зла, что ты сравнил нас. И по поводу того, что ты говорил о моем желании контролировать тебя, это тоже правда». Последние слова дались ей особенно тяжело. «Мне не хватало тебя, и я хотела видеть тебя чаще и больше рядом со мной». Я ее спокойно перебиваю. «И что дальше? Признаешь ты вроде бы свои ошибки, но при этом ничего не собираешься с этим делать. Или я не прав?» Отложив тарелки в сторону, снова складываю руки домиком. «Я постараюсь быть терпимее ко всему, и больше не буду пытаться контролировать или манипулировать тобой». На что я ей также спокойно отвечаю. «Ты мне одолжение делаешь». Чуть меняю свой тон на более высокомерный. «Дам ей немного отведать собственного лекарства». «Нет, я имела в виду». Снова обрываю ее. «А я думаю иначе. С чего бы это тебе быть терпимой ко мне? И почему я вообще должен давать тебе шанс как-то показать себя? А как побледнела? Осталось чуть добить. Почему этот ужин не должен быть последним? Это не я просил ее обо всем. Она просила. Просишь, значит ставишь себя в зависимое положение. А теперь осталось лишь два дальнейших варианта. Либо она в ярости психанит и попытается обвинить в проблеме меня, и мне придется полностью переделать наши отношения в профессиональные. Либо она откроет свое сердце и покажет настоящее чувство, а не скорлупу сомнительного цвета и содержания. Подумай, Лиза, подумай, как следует. Вообще, глядя на ее лицо и то, как она сжала свое платье в руках, пока побеждает второй вариант. Видимо, она действительно мной дорожит. Да, это манипуляция, да агрессивная и даже абьюзивная, но в данных условиях оправданная. Несколько долгих минут я ждал ее ответа, и в итоге наконец дождался. «Я поняла. Прости, что пыталась на тебя надавить и заставить силой. Ты всегда был сильнее, но относился с добротой и заботой. И хоть тебя долго не было рядом, все, что сейчас у меня сейчас есть, я имею только благодаря тебе. Ты не пытался контролировать меня, а дал возможность самой все решать для себя». Молча слушаю ее монолог и даже не двигаюсь. Пока просто факты. Я боялась. Моя жажда власти и силы идет от страха. Страха снова почувствовать себя больной и измученной игрушкой в чужих руках. И куда сильнее я боялась одиночества. Я боялась, что ты бросишь меня и уйдешь. Несмотря на все, что у меня сейчас есть, я все еще полностью одна и почти беспомощна. Я не хочу быть одна, не хочу быть беспомощной. Ее руки тряслись, и она прикладывала все силы, чтобы не заплакать снова. От того времени, когда она была в том ужасающем состоянии, прошло совсем немного. Как бы она ни храбрилась и не пряталась за маской высокомерия и показного совершенства, раны все еще слишком свежи. Но осталось последнее. Она должна принять свое бессилие и отдать решение полностью в мои руки. «Давай, милая, я не хочу давить больше, чем это необходимо. У тебя нет причин оставаться со мной. Мне нечего дать тебе, нечем заставить поступить так, как нужно мне. И я могу только попросить не бросать меня». Ее плечи полностью опустились, но она не позволила себе заплакать. «Как бы ни храбрилась, ты все еще ребенок». Наконец позволяю себе сбросить эту высокомерную маску и встаю. Принятие. Первый шаг на пути к исцелению. После чего подхожу к ней и аккуратно обнимаю. «Я не хотел быть с тобой излишне груб или жесток, но тебе нужно было принять и осознать, что твоя гордыня и жажда власти – это деструктивная и очень пагубная тенденция. Я очень не хотел тебя ранить, но это было необходимо. Больше никогда не закрывайся до конца, не закрывай свои чувства внутри. Прими их и используй как материал для развития. Старайся стать сильнее внутри, а не снаружи. Можешь одевать эту маску с другими, но никогда не пытайся сделать свою скорлупу и попытку спрятаться от боли настоящим лицом. Это может только погубить тебя. А я не хочу, чтобы ты губила себя». Нежно провожу ей рукой по волосам, и она с большой силой вцепляется в меня и сжимает в объятиях, после чего наконец поддается своей слабости и выпускает слезы бессилия и страха. Слезы, которые так долго копила в себе. Я же лишь прижимал ее к себе и шептал разные успокаивающие вещи. Несколько долгих минут я просто пытался ее успокоить, и со временем у меня получилось. Разве что она не хотела от меня отцепляться, разве что спрятала от меня лицо, чтобы я не видел его, когда наконец успокоилась. «Я долго ждала, а ты все не приходил. Просто провожу ей снова по волосам. Это из-за того, что я пыталась тебя заставить начать со мной отношения. А вот это сложный вопрос. И, да и нет, все гораздо сложнее и куда более комплексно. Поначалу я был немного смущен твоей излишней активностью. На тот момент у меня была небольшая проблема с гормонами в теле, и я немного сходил с ума. Поэтому у тебя так легко и получилось убедить меня на эти отношения. Сейчас же я окидываю всю ситуацию куда более трезво и нахожу очень много факторов не слишком хорошими. И когда до меня дошло, что ты мной просто манипулировала, я был зол и просто не хотел к тебе приходить. Но работа все же была главной причиной. Она тщательно обдумала мои слова, прежде чем наконец ответить. Я действительно была похожа поведением на него, я остановился. Да, на что она только сильнее вжалась мне в пиджак и стиснула зубы. Гордость — это неплохо, Лиза. Просто не позволяя ей перерасти в гордыню, она же почти шепотом спросила: «Ты очень сильный, сильнее, чем кто-либо, кого я видела или о ком слышала. Как ты не возгордился? Люди вокруг такие мелочные, жестокие, глупые. Я не испытываю к ним ничего, кроме презрения. Почему ты относишься к ним как к равным?» «Да, очаровательно. Эх, придется как-то ей объяснить, и желательно убавить высокомерие к простым людям. Я возгордился, Лиза. Возгордился и омерзительно вел себя долгие годы. Можешь считать это глупостью или притянутым, но в один из дней я просто осознал, что с каждым днем все меньше отличаюсь от тех, кто сотворил меня. Они почти лишили меня человечности, и я почти поддался этому полностью. Меня спасло чудо, Лиза, и я не хочу, чтобы ты прошла такой же путь. С тобой чудо может и не случиться, а когда ты наконец все осознаешь, будет уже поздно. А насчет людей, я смог найти тех, кого мог бы уважать. Людей, готовых отдать собственные жизни, чтобы спасти чужие, и они готовы пойти на это добровольно. Она медленно подняла голову и посмотрела на меня, на что я снял очки и позволил ей взглянуть мне в глаза. Может, сейчас я и не люблю ее, и она не настолько нравится мне, как Джилл, но я чувствую сильную ответственность перед ней, и не могу просто бросить. Около минуты она с трепетом смотрела мне в глаза. «Спасибо». Она с явно видимым трудом отстранилась от меня и поправила платье. Они пытались сделать меня монстром, и я, сама того не понимая, чуть не стала им по собственной воле. «Ты куда совершеннее меня, и все равно цепляешься за человечность. Значит, и я должна». Она явно много чего еще хотела сказать, но сдержалась и сказала лишь одно: «Жаль, что я еще не встретила других достойных людей. Все могло бы быть иначе». Снова делаю к ней шаг и аккуратно беру ее руки в свои. «Я не отказываюсь от тебя и наших странных отношений, но нам еще только предстоит узнать друг друга по-настоящему. Ты очень сильно поторопилась, Лиза». Она прикрыла глаза и пыталась взять себя полностью в руки. Несмотря на то, что она открылась, у нее уже есть гордость, и ей очень неприятно показывать слабость. И я дал ей достаточно времени, чтобы она могла найти в себе внутренний баланс, быть гордой, но не скатываться в откровенную гордыню и самолюбование. Ей еще только предстоит этому научиться, но первую попытку стоит начать сегодня. И она, наконец, спустя несколько минут моей молчаливой поддержки открыла глаза и снова посмотрела на меня. Но передо мной был уже совершенно другой человек. Она и правда изменилась, но именно сейчас, найдя наконец внутри себя подобие гармонии, ее внешность расцвела по-настоящему. Почти аристократично мягкие и точеные черты, яркие зеленые глаза, очаровывающие и будто светящиеся, и улыбка. Искренняя улыбка у нее выглядит просто чудесно. Свои длинные волосы она чуть укоротила, но получилось даже более гармонично, чем было в прошлом. Черное платье с пушистой шалью сверху хорошо укрывали ее фигуру, делая ту почти плоской и гладкой, но я все равно видел, что фигура у нее более чем приятная и пленительная. Лиза действительно стала по-настоящему женственной и красивой. Она наконец замечает, что я откровенно любуюсь ей, и с легким довольством прикрывает глаза. «Я рада, что мои перемены во внешности тебе понравились». После чего она аккуратно вытаскивает свои руки из моих и чуть отводит взгляд в сторону, хоть и пытается держать голову и спину прямо. «Я уже давно хотела пригласить тебя, чтобы ты оценил их, но ты не приходил». И вроде снова пытается на меня возложить вину, но в этот раз не с целью добиться нужного ей решения. Просто выражает свою легкую обиду. «Знаю, извини за такое пренебрежение с моей стороны. Постараюсь навещать тебя почаще, и думаю, у меня есть вариант, как загладить мою вину. Чуть лукаво улыбаюсь ей, и снова беру одну руку в свою. У самой же Лизы чуть загорелись глаза, и она посмотрела в мои. Как насчет того, чтобы прогуляться этим безоблачным вечером в лесу? Несколько секунд она смотрела на меня с легким недоумением, но потом пришло осознание, и она шагнула ко мне, едва снова не попытавшись обнять, но сдержала себя в руках. Да я думаю, это может загладить мое недовольство. Все еще пытается отвечать гордо, но я вижу на ее бледной коже легкое покраснение, а чуть отведенный взгляд выдает ее настоящие эмоции. Со мной она больше не будет прятаться в свою скорлупу. Идем. Снова одеваю очки, а мое лицо становится полностью холодным. Лиза тоже чуть поправляет снова платье, чуть сильнее кутается в шаль, и мы идем к выходу. Охранник, видя, что я сопровождаю Лизу, лично не решился нас даже останавливать. Мало ли что сиятельному начальству нужно от подопытной. Он этого явно знать не хочет, ему же лучше. В итоге мы все же вышли за территорию особняка, и Лиза снова раскрылась мне с неожиданной стороны. Она глубоко периодически вдыхала запах леса и трогала деревья и траву. Судя по всему, она даже в сад на территории поместья не ходила. Я же молчал и просто позволял ей насладиться природой и новым видом. Она излишне сильно увлекалась, и за час прогулки мы отдалились от особняка и его территории уже очень прилично, а со временем дошли и вовсе до чистой части леса, где даже еще обитали животные. Когда Лиза увидела белку, она около минуты просто стояла и смотрела на нее. Белка тоже смотрела на нее. Приходилось тщательно запоминать маршрут, по которому мы шли, чтобы потом вернуться в особняк. Сам я наблюдал за ее реакциями и с удовольствием для себя находил их почти по-детски невинными и очаровательными. Если она и видела лес и природу, то только до того, как попала в особняк. Наша прогулка была долгой, но в один из моментов случилась просто судьбоносная встреча. На нас набрел детеныш енота. В Ракун-Сити уже давно не водятся еноты. Люди их почти извели за столько лет, но в лесу иногда все еще можно таких встретить. И этот детеныш, судя по всему, один из них. Только вот его мамы нету рядом. Похоже, он тут совсем один, и что куда интереснее, он нас совсем не боится. Судя по легкой худобе, он в последнее время не доедает, но не выглядит агрессивным. Вообще в этом городе встретить настоящего енота считается добрым знаком. И хоть охотиться на них перестали, сами еноты возвращаться в город не пытаются. Лиза медленно подошла к маленькому еноту и взяла его на руки. Вообще обычно считается, что еноты грязные животные, но если есть источник природной воды относительно недалеко от места обитания, то еноты предпочитают мыться. Они хорошо следят за своей шерстью и почти всегда моют еду перед тем, как есть. У других животных такой привычки нету. Правда, часто они могут быть разносчиками столбняка или бешенства, но этот малыш выглядит очень чистым и почти ухоженным. А ведь действительно, неподалеку есть небольшой пруд. Возможно, приблизительно там он и обитает. У детеныша куда меньше вероятность подцепить что-то неприятное, да и даже если он все-таки что, то переносит, то организм Лизы переварит это, даже не заметив. Сам енот был в шоке, что его взяли на руки, и чуть волновался, но вообще не проявлял агрессии. А судя по тому, какое воодушевление у Лизы на лице, этот енот из дикого скоро станет домашним. Да и в целом пусть у нее будет питомец. Так ей будет гораздо легче переносить мое длительное отсутствие. Сама она посмотрела на меня, будто спрашивая, может ли она его оставить, на что я просто глубоко вздыхаю и киваю. Это было ожидаемо, но нужно ей дать полные инструкции, как заботиться о еноте. Это все же весьма специфичный питомец. Уже сильно стемнело, и ночь постепенно вступала в полные права, но мы с Лизой оба хорошо видим в темноте, как и енот. По итогу в особняк мы вернулись с нестандартным пополнением. Охранник сделал вид, что его вообще не существует, и газета в руках просто самая интересная вещь в его жизни сейчас. И спасибо ему за это. Не хочу это ни с кем обсуждать. Тем не менее, разговор с Лизой и ее железное желание оставить енота себе и даже дала ему имя Диева. Да, сам енот, попав в новые условия, забился в угол и с шоком осматривался. Детенышу еще придется понять и прочувствовать, куда и к кому он попал. Уже сочувствую бедолаге. Но тем не менее, краткий инструктаж я Лизе провел. Как и чем его кормить, следить, чтобы он никуда без нее не ходил. Благо еноты довольно прилипчивые, и ходят за хозяином хвостиком, если действительно привязываются, так что он и так будет всегда недалеко. Но ему все равно нужна личная комнатка и какие-нибудь занятия. с чем уже Лиза будет справляться сама. Меня енот все же опасался куда больше и вел себя настороженно. Похоже, питомец полностью завладел вниманием своей новой хозяйки, но она все же нашла в себе силы оторваться от пушистого зверька и все же попрощалась со мной. Вообще, у нее была не слабая борьба внутри. С одной стороны, она хотела, чтобы я провел с ней побольше времени, а с другой и уделить время своему новому другу тоже хотела. Я же упростил ей задачу и сказал, что отправлюсь домой, и пообещал, что загляну к ней еще на этой неделе. Да уж не такого я ожидал от завершения дня. С одной стороны, вроде как все и закончилось хорошо, но с другой все равно как-то тяжело, и я чувствую, что мог сделать все лучше и, возможно, мягче. Ладно, время покажет, был я прав или нет. Глава 39. Все хотят быть любимыми. 18+. Повд жил Валентин. На самом деле, последние дни и недели ощущаются как-то странно. С одной стороны, я очень рада, что капитан принял мои чувства и откликнулся на них, а с другой, я вижу, что его что-то очень сильно гложет. Внешне это незаметно, и более того, он выглядит полностью несгибаемым. Но какое-то внутреннее женское чувство говорит о легкой неправильности в нем. Да и в целом последние недели дались особенно тяжело. Ребята, да и я сама уже почти достигли предела. Виккерс и вовсе так выглядит, как будто прямо сейчас либо сбежит куда-нибудь, либо достанет нож и пойдет кого-нибудь убить. Да и у нас с самим капитаном вроде как отношения, но взять и после тренировок встретиться и побыть вместе не получалось. И тем не менее, он проявлял ко мне некоторые знаки внимания и заботы. Всегда берет мне кофе или перекусы. Крис Трепло все-таки разболтал в отряде, что у нас начались отношения, но так как капитан на работе ведет себя полностью профессионально, никто не против и не задает лишних вопросов. Правда, вот дать Крису по лицу как-нибудь нужно, но этим и так на тренировках занимается капитан. Вообще сегодняшний день был на редкость спокойным, да и капитан начал его не с очередной тренировки, а закрылся в офисе и некоторое время занимался бумагами и отчетами. Но потом, когда он наконец вышел, отряд сразу встал и был готов к тренировкам, но, к нашему общему удивлению, капитан убрал руки за спину и начал речь. «Господа, я прекрасно понимаю, насколько непросто вам было в последнее время, и насколько выматывающими были наши тренировки. С радостью готов сообщить, что главный базис вы усвоили, и необходимости настолько перегибать больше нет. Осознавая вашу усталость, я приказываю вам сегодня и завтра отдохнуть от тренировок. Это не освобождает вас от непосредственной работы, вам необходимо расслабиться. Потому я отпускаю вас на обеденный перерыв и продлеваю его на пару часов. Прошу держать рации под рукой, на случай ЧП, а в остальном можете отдыхать». Стоило капитану закончить, как на офис опустилась тишина. Даже я была удивлена, пока наконец не поднял голову хмурый Виккерс. «Капитан, а кто будет заниматься бумагами?» На что капитан поправил свои вечные солнечные очки и с вечной уверенностью ответил: «Я, разумеется, предпочту дать вам отдохнуть прежде, чем у кого-нибудь наступит нервный срыв». Виккерс смотрел на него с явным шоком. «То есть он просто останется работать, пока другие отдыхают?» «Похоже, эта мысль посетила не только меня, но вы тогда будете работать здесь один». Барри был необычно задумчив. «Это так, и тем не менее, вам необходим отдых, потому я и приказываю вам отдыхать, но быть наготове». Ребята приняли его решение и неторопливо с легким недоверием начали расходиться. «Все кроме меня. Я хотела поговорить с капитаном еще раз. Наверное, минут 20 я просто просидела, тщательно раздумывая, что именно ему сказать и не будет ли это выглядеть слишком навязчиво. Но вот когда я наконец собралась с мыслями и подошла к его капитанскому закутку, капитан уже сидел и рассматривал отчет Кеннета Салливана из Браво по поводу химического анализа газа, используемого картелем во время операций. Но только я собиралась постучать, как услышала его довольно мягкий голос. «Он смягчает его только когда мы наедине. Входи, Джилл. Думаю, мне стоит извиниться, что я так и не смог провести с тобой время как с девушкой. Если ты не против, я бы хотел пригласить тебя на свидание завтра. Что скажешь?» «Да уж, капитан, как всегда, удивляет меня и будто предугадывает мои мысли или неприятные разговоры. По нему не скажешь, но он очень чуткий и понимающий человек. Хотя, может, так кажется, только мне». Во время разговора о начале отношений он отложил все предметы, а сейчас решил совместить оба дела, и могу поклясться, что он одновременно может читать отчеты и говорить со мной. Он не пренебрегает мной. Просто, как и всегда, у него много работы. Но мне довольно приятно, что как только я захотела обсудить с ним возможность встречи, как он сам приглашает меня на свидание. Я, да, капитан, с удовольствием. И вам не стоит извиняться за занятость на работе. Замечаю полуулыбку на его лице. Вообще на капитана тяжело не заглядываться. В последние дни он будто изменился и стал еще лучше. Может, внешне это не очень заметно, но чуть изменилась его пластика движений, и как будто запах. Не то чтобы я принюхивалась, но помимо одеколона, у него появился и еще какой-то легкий запах. Почти неосязаемый, но я заметила. Спасибо, Джилл. Я рад и очень надеюсь, что тебе понравится наше будущее свидание, а до него... Капитан чуть прервался и взял предыдущую страницу отчета, напряженно сравнивая что-то. КХМ, прости, до свидания, я бы хотел, чтобы ты как следует отдохнула. Он поднимает взгляд ко мне, и в его тоне чувствуется легкая забота. Если бы ко мне пытался проявить заботу кто-то менее близкий, я бы разозлилась. Никогда не терпела покровительственного отношения к себе, но, с другой стороны, хотелось бы одновременно и почувствовать эту самую заботу. Забота – это часто способ навязать свое видение и контроль, но даже это с его стороны не выглядит плохо. Он не пытается заставить меня, скорее просит и спрашивает. Это немного подкупает, да и устала я тоже довольно сильно. Хорошо, капитан, я пойду перекушу и тоже буду отдыхать. На что он снова чуть улыбается. Удачи тебе, Джилл. Приятного отдыха. А ведь он снова будет работать до утра, как и всегда. Вообще тяжело представить большего трудоголика, чем капитан. Наверное, и это тоже мне в нем нравится. Но, я все еще хочу узнать его еще лучше. Завтра у меня появится такая возможность. На свидании, думаю, он будет не против раскрыть себя еще немного. Не то чтобы я хотела узнать какие-то тайны. Скорее просто хочу узнать его и его отношение к разным вещам. Дальнейший день я провела в странных размышлениях. Несмотря на все разговоры и приоткрытые тайны, я все еще так плохо его понимаю, и от того чувства, что он как раз меня хорошо понимает, не дает мне покоя, будто я недостаточно хороша для чего-то, или просто не хочу так же понять его, или вовсе просто себя накручиваю. Вокруг него постоянный ореол недосказанности, и я уже ни в чем не уверена. Ладно, завтрашнее свидание многое мне покажет. Его отношение, поведение, то, как он меня воспринимает и насколько хорошо понимает. Хотя что-то мне подсказывает, что он снова меня удивит. К вечеру весь отряд, уже чуть посвежевший, собирался снова в офисе и продолжал отдыхать. Если честно, немного было обидно, ведь капитан все еще писал отчеты и разбирался с документацией. Барри первым начала мучить совесть, и он за свою работу взялся сам, и вслед за ним принялись трудиться и остальные члены отряда. Общими силами разобраться со всем было не так уж и долго, и к утру мы уже просто сидели, отдыхали и пили кофе. Ребята делились планами на выходной, и многие предвкушали, кто чем будет заниматься. Сам капитан был почти, как и всегда, молчалив, и просто наблюдал за всем. Думаю, он читает ситуацию и видит, как напряжение чуть снизилось, а ребята снова ободрились. Я же ждала и предвкушала сначала конец смены, а затем и будущее свидание. Собственно, все было как обычно, и мы начали расходиться, чтобы отоспаться. Капитан же подошел ко мне отдельно и предложил не торопиться. Посоветовал, как следует выспаться и готовиться только вечером. В 6 вечера он сам за мной заедет. И снова я была склонна согласиться. Мне нужна будет свежая голова и тело для нормального свидания. Собственно, именно этим я и решила заняться. После хорошего сна, я действительно хорошо смогла посидеть и все обдумать еще раз. Наверное, я действительно себя излишне накрутила. Нужно просто наслаждаться будущим свиданием и его компанией. У нас и правда с того самого разговора даже поцеловаться еще раз не получилось. Правда, вот к назначенным 6 часам я снова начала себя изводить и поправлять несущественные детали. Вообще носить платье для меня было почти в новинку. Слишком долго я одевала почти мужскую одежду, да и косметикой не пользуюсь. У меня в целом навязчивое чувство, что в платье я выгляжу вообще неестественно. Да и это, наверное, мне не очень подходит. Но вот наконец раздается звонок в дверь, а я чуть не поддаюсь панике. Глубоко вздыхаю и наконец открываю. Сам капитан оделся в этот раз не совсем по-гражданскому. Черный костюм двойка, под которым черный же свитер, на ногах начищенные до зеркального блеска мужские туфли и кожаные перчатки на руках, в сочетании с солнечными очками, он выглядел весь почти черным, только голова и лицо были светлыми, но черт возьми, этот образ ему идет. «Ты прекрасна, очень рад тебя видеть, Джилл». На его лице снова появляется легкая полуулыбка, он медленно делает шаг ко мне и аккуратно обнимает. И если поначалу у меня и была неуверенность в своем внешнем виде, то сейчас она полностью испарилась. И хоть на мне нет никаких украшений или макияжа, думаю, ему это только нравится. Он умудрялся видеть во мне красоту, даже если я одета в полную форму спецназа. Спасибо. На лице возникает легкий румянец, и сама собой снова возникает улыбка. Чуть отстраняюсь из его рук и поднимаю взгляд на его лицо. «У тебя есть какой-то план, куда мы поедем? Да и мне интересно, откуда ты знал, что я одену платье?» На что он чуть загадочно улыбается. «А я и не знал. У меня в багажнике есть набор гражданской одежды, чтобы быстро переодеться в случае, если ты захочешь снова одеть что-то простое. Даже так. Ну а насчет мест, куда мы поедем, у меня тебе несколько предложений. В зависимости от того, что бы хотела ты сама, и в зависимости от того, во что ты одета. Раз ты одета в платье, значит что-то романтичное и официальное. Скажи, моя дорогая, какую кухню ты предпочитаешь?» Он серьезно? То есть он не сам решил, куда мы поедем, а доверил решение мне, и просто готовился ко всем вариантам? Это неожиданно. Мне нравится итальянская кухня. На что он просто кивнул и протянул мне руку. «Тогда приглашаю тебя в один ресторанчик, моя леди». Несколько секунд даже чуть теряюсь, но в итоге все же принимаю руку, и он снова увлекает меня в объятия. Во время тренировок, да и в целом на работе, он всегда кажется твердым и незыблемым. «Сегодня все будет так, как ты захочешь, Джилл». Он почти шепчет мне это на ухо, и я позорно вспыхиваю румянцем. Оказывается, он все же умеет быть романтичным. Все, на что меня хватает, это только кивнуть. И вот спустя 20 минут неторопливой езды, за которую мы не особо много и пообщались, я все больше думала и удивлялась. На работе он иногда матерится на немецком, когда мы во время тренировок косячим, но я ни разу не видела его настолько романтичным. Капитан, что называется, мужественный до зубовного скрежета, и даже в душ он ходит в очках, не то чтобы я подсматривала, всего лишь любопытство, но он каждый раз раскрывается для меня с новой стороны. Сначала его серьезность и ответственность по отношению ко всем нам, потом та ситуация с маленькой Шерри, о которой он вполне искренне заботился и беспокоился, затем выделение отгула Барри и в целом праздник с его семьей, где капитан снова показал себя с наилучшей стороны. Он мужчина, но как будто старой закалки. В итоге большую часть дороги я просто сидела и пялилась в окно. Да и когда наконец прибыли в ресторан, и он расположил нас в углу помещения, я продолжала думать. У меня было столько вопросов, которые я хотела бы снова задать, но превращать очередную нашу встречу в завуалированный допрос было бы слишком потребительски. Но даже видя мое состояние, он лишь улыбался и проявил такт, не мешая мне собраться с мыслями, и даже принял меню от официанта, а затем несколько минут просто с легкой улыбкой пялился на меня. Да он, черт возьми, успел даже заказать нам шампанское, пока я думала, о чем с ним говорить. Я ужасная девушка, даже нормально поговорить не могу, а все загоняюсь, а он все смотрит и улыбается, как будто вообще все понимает. Порой у меня чувство, что он даже мысли мои читает. Так, надо собраться и наконец начать диалог. Альберт, и снова слова застревают. Черт, а он как будто только этого и ждал, выдал легкий смешок. Начало хорошо, после чего его улыбка стала чуть ироничной. Не стоит так сильно переживать, Джилл, я не кусаюсь, и абсолютно уверен, что ты в очередной раз хочешь задать какие-нибудь вопросы и покопаться во мне. Так легко меня читает, или просто я слишком предсказуема. Не изводи себя, может и не на все вопросы, но я отвечу, если это принесет тебе удовлетворение. Ведь сегодня я здесь только для того, чтобы сделать тебе приятное. После его слов становится чуть стыдно. Извини, снова полминуты, чтобы собраться с мыслями. Ты прав. Поначалу я действительно хотела снова засыпать тебя вопросами, но передумала. Точнее, вопросы будут, но немного не такие, какие ты ожидал. Он чуть приподнимает бровь. Вообще, несмотря на его почти постоянно каменное лицо, он может мимикой передать очень многое. Джилл, этот вечер только твой, и, если ты чего-то хочешь, просто попроси. Но думаю, с заказом тебе действительно стоит определиться. А ведь действительно уже несколько минут сидим. Стоит уже что-то кроме шампанского заказать. Еще несколько минут и я выбираю сливочную пасту и несколько брускет. Альберт выбрал стандартную карбонару и тоже несколько брускет. КХМ, слушай, может тебе покажется этот вопрос бестактным, но скажи мне пожалуйста, почему ты постоянно так напряжен? Снова приподнимает бровь. Похоже, это действительно его любимый жест. Поясни, в его тоне действительно чувствуется легкое недоумение. Я же наконец решаюсь изложить ему свои наблюдения. На протяжении всего времени, сколько я тебя знаю, ты постоянно напряжен. Нет, я имею в виду какое-то внутреннее напряжение, а не внешнее. Черт, это трудно объяснить нормально. Просто ты ощущаешься как взведенная пружина. Крепкая, сильная, но постоянно напряженная. От этого он даже на почти целую минуту задумался. Я же анализировала его поведение. Это комплексный вопрос. Уверена, что хочешь потратить наше свидание и возможность просто расслабиться на очередной серьезный разговор. Потому решительно невозможно понять, к чему он клонит и что имеет в виду этим вопросом. Но думаю, я просто должна быть честной. Я волнуюсь о тебе, Альберт. На что он вскидывает уже обе брови. Нет, я прекрасно понимаю, насколько ты силен и опасен. Я волнуюсь именно за твое внутреннее состояние. Даже несмотря на то, что у нас вроде как отношения, ты все еще стараешься держать какую-то дистанцию. Будто боишься меня ранить. Я помню все твои предостережения, но я все равно захотела попробовать. Но все равно чувствую, будто ты не хочешь подпускать меня ближе. На что он тяжело вздохнул. Умеешь же ты, Джилл, копать туда, куда не стоило бы. А на его лице снова ироничная улыбка. Хорошо, допустим, кое в чем ты права. Но давай я тоже задам тебе пару вопросов. Так сказать, встречно. Что скажешь? Альберт налил нам по полбокала шампанского. Думаю, я не против. Киваю на его предложение. Почему именно я? Теперь уже я приподнимаю бровь, отчего он усмехается. Почему, несмотря на мои предупреждения и откровенную мутность, ты все равно решила попытаться начать эти отношения? Это тоже комплексный вопрос. Возвращаю ему улыбку, а он лишь салютует бокалом, явно ожидая, что именно я скажу. Начать стоит, наверное, с самого простого. Как ты знаешь, мне в целом нравятся сильные и зрелые мужчины. Не в плане физической силы, а именно характера. Но это ведь недостаточная причина. На самом деле, я постепенно шла к этому. От простой симпатии до настоящей влюбленности. Поначалу банальное любопытство вело меня, но чем дальше, тем сильнее ты открывался мне, причем каждый раз с неожиданной стороны. Я ожидала, что ты будешь куда более жестким и авторитарным, но несмотря на соблюдение субординации на работе, ты очень человечно ведешь себя по отношению к членам отряда. Заботишься о детях, и в принципе не против помочь ближнему, но сильнее всего я почувствовала тягу, после того, как ты не воспользовался моим предложением, и проявил ко мне такт и понимание. Целый монолог получился, аж стыдно стало. Лицо же Альберта никак не менялось в течение всей моей речи, и только в конце он позволил себе горько улыбнуться. Знаешь, Джилл, о ходе твоих мыслей, я догадывался, как и чувствовал твои задумчивые взгляды, но очень долго даже не пытался рассматривать тебя как партнера для отношений. Судя по тому, как прямо он держится, и насколько ровный у него тон, эти слова дались ему очень непросто. Но он даже не рассматривал меня как возможную девушку. Почему? Но сразу поправляюсь. В смысле, что изменилось, что ты вот так вот передумал? Делает глоток шампанского. Многое. И в первую очередь моя причина согласиться на эти отношения полностью эгоистична. Я просто захотел попробовать. Знала бы я его чуть хуже и поверила бы. Это ведь не все. Даже если это и правда, то далеко не вся. А от него снова раздается горький смешок и улыбка. Тебе надо было идти в детективы, а не спецназ, Джилл. Ты права, это далеко не все. Наверное, меня подкупали твои искренние эмоции. У тебя есть одно чудовищное преимущество перед другими девушками. Ты патологически не любишь врать, и сама по себе являешься очень чистым и светлым человеком, но помимо очевидно светлых черт характера, ты также и невероятно стойкая и яркая. В тебе есть стержень, Джилл. Стержень и несгибаемая воля делать то, во что веришь. Сочетание этих черт притягивает. Ты просто магнит для битых жизнью ветеранов слегка за 30. В конце он позволяет себе уже более искреннюю улыбку. Он описывал меня и мои черты довольно восхищенно. Ты удивительная девушка, Джилл. А вот это уже запрещенный прием. Щеки снова обжигает румянец. Но ты так и не ответил, почему постоянно напряжен. Ты уже знаешь ответ. Просто подумай, как следует. И снова улыбка. Сегодня он очень много улыбается. Знаю ответ, говорит. Вспоминаю все наши личные разговоры. Это серьезная привычка. Значит, она идет из детства. А ведь он рассказывал, что жил как в банке с пауками. Выходит, он просто все свое детство и юность ждал от судьбы и окружающих удара, а сейчас просто привык всегда быть настороже. Это довольно печально. И похоже, он снова читает меня, а не надо сочувствия. Это то, что делает меня мной. И я не для того столько работал над собой и всеми вами, чтобы ты начала меня жалеть. Жалость почти оскорбление для меня. Извини, руки у меня все это время лежали на столе. И вот он просто тянется и накрывает мою кисть своей. Перчатки он снял, и я чувствую, какой же он теплый. И снова он просто умудряется вот так легко простым жестом показать свое отношение. Но тут начинает играть музыка. Видимо, этот ресторан он выбрал еще и из-за того, что тут играет живая музыка, под которую можно потанцевать. И действительно, по всему залу люди начинают собираться в пары и выходят к центру помещения. Давай все же убавим мрачные мысли. Позвольте пригласить вас на танец, моя принцесса. Дарит мне самую свою красивую улыбку и нежно утягивает за собой. Альберт, ты настоящий подонок. Нельзя так играть с девичьим сердцем. Сам танец был похож на сказку. Я даже и представить себе не могла, что он умеет вести себя так. Даже в самом танце он вел меня максимально мягко и даже снял свои очки. Вообще за все время танца он даже не попытался заглянуть мне в декольте. Смотрел только в глаза, и я замечала на его лице только мягкие и теплые эмоции. На определенный момент мы стояли и пританцовывали уже просто в объятиях. Некоторое смущение все еще меня преследовало. Такого никто для меня не делал. Не то чтобы я не пробовал отношения после неприятного опыта с капитаном Дельгадо, но другие парни не приглашали меня в ресторан с живой музыкой и не подстраивались под мои желания. Может, по-моему, слегка пацанскому в быту поведению и не скажешь, но я немного падка на нежности и романтику. Столько времени уже прошло. Может, все-таки стоит отпустить прошлое и попытаться снова? Чуть прижимаюсь ухом к его груди и слышу довольно сильное сердцебиение. Оно не быстрое, а скорее просто сильное. Так успокаивает. Он продолжал меня медленно кружить до тех пор, пока музыка не кончилась. Не хотелось разрывать объятия и прерывать этот момент, но так было нужно. И даже тут он умудрился сделать это максимально осторожно и мягко. Слегка отстранил и поцеловал в лоб. Он вообще в этот вечер относится ко мне как к чему-то мягкому и нежному. И пока я просто отходил от медитативного танца, он уже плавно отвел меня обратно к столику и аккуратно посадил на мое место, а затем снова наполнил наши бокалы. И он снова терпеливо ждал, пока я полностью восстановлю самообладание. Но снова накрыл мою ладонь своей и медленно гладил пальцы, даря чувство тепла и не разрывая контакт. Это он тоже во мне прочел, что мне нравится прикосновение. С каждой секундой убеждаюсь, что он знает меня куда лучше, чем я его. Какое странное чувство, как будто мы знаем друг друга так долго. Это и приятное чувство, и одновременно нет. Ведь я даже в половину не так хорошо его понимаю. Мои размышления прервал звук телефонного звонка со стороны Альберта, отчего тот на секунду замер. «Прости, Джилл, мне нужно отойти на несколько минут. Постараюсь как можно быстрее». Он быстро приподнимает мою руку и дарит ей невесомый поцелуй, после чего встает и быстрым шагом отправляется к выходу под звон телефона. Мне же остается только терпеливо подождать. Он точно скоро вернется. Беру бокал с шампанским и тоже встаю. Надеюсь, его не вызовут куда-нибудь срочно. Не хотелось бы прерывать наше свидание из-за этого. Йенгпов, вообще вся эта ситуация с Джилл меня немного напрягает. Я вижу, что ей с одной стороны очень хорошо со мной, но с другой она не может никак успокоиться и просто нормально наслаждаться нашим свиданием. Вроде я прикладываю для этого все силы, но не получается. А ведь говорит, что это я напряжен. Ну, взял я с собой на свидание нож и пистолет, ну, срисовал все возможные входы, выходы и точки, откуда могут начать стрелять, но это всего лишь привычка и рефлексы, которые, между прочим, не раз спасали мне жизнь, а теперь мне еще и позвонили. Не хотелось бы обижать Джилл и прерывать наше свидание. В конце концов, я уже 11 лет не встречался с девушкой, которая действительно мне нравится и для которой мне хотелось бы побыть таким галантным по своей воле. Отойдя на достаточное расстояние от ресторана и зайдя в ближайший переулок, достаю телефон. Слушаю. И из трубки доносится чуть взволнованный голос Аннет. Альберт, нам нужно поговорить. Черт, опять дела с семьей Уилла. Аннет, это не может подождать. Я сейчас занят и очень не хотел бы все бросать и снова куда-то мчаться. Почти целая минута тишины, за которую я уже успел испытать легкое волнение и подавить его. Да, прости, Альберт, я просто переволновалась. Это касается Шерри и ее поведения с тобой в последнее время. Это не критически срочно. Ох, я искренне волнуюсь за Шерри и мне тоже хотелось бы знать, что именно с ней происходит. Но сейчас я бы очень не хотел бросать Джиллу. Я могу приехать послезавтра днем. Подойдет? Пытаюсь сразу назначить время в окно, которое мог бы использовать для решения личных вопросов. Да, Альберт, извини, что так вот внезапно оторвало. Просто, это было слишком неожиданно. И я правда переволновалась, но нам правда придется решить этот вопрос. Ладно, тогда до послезавтра. Удачи тебе, Альберт. И быстро бросает трубку. Что это, черт возьми, было? Я даже немного подвисаю и со смешанными чувствами смотрю на телефон, пока сбоку внезапно не раздается свист. А ну да, переулок. Поворачиваюсь и ожидаемо вижу несколько обыкновенных гопников. Нет, в принципе логично. Недалеко ресторанчик, а там ходят всякие обеспеченные люди. Смотрю на них, а они на меня. Хм, мне как раз нужны лишние деньги. Судя по тому, как ехидство с их лиц начинает сходить, они начали что-то подозревать. О, как раз вы мне и нужны. Молча тянусь в карман, убирая телефон, и сразу достаю свою новую беретту, после чего с улыбкой в них целюсь. Думаю, вы не откажетесь внести небольшое пожертвование на благо ветеранов с ПТСР. Гопники переглянулись и обреченно начали доставать наличку. И если, честно глядя на их кислые лица и полное принятие ситуации, формируется чувство, что их тут уже грабили. Итак, в моих руках оказалось где-то $400 разными купюрами. Неплохо. Прекрасно, господа, а теперь разворот и шагом марш. Гопники выглядят совсем кисло, и тут, пока они уходят, своим усиленным слухом ловлю их тихие переговоры. Договорил я тебе, надо другое место выбирать, а в идеале вообще перестать уже страдать херней. Это уже третий отморозок, попадающийся в этом переулке. На что я, если честно, немного выпал в осадок. Забавная ситуация. Может, дело в самом ресторане. Вроде его даже держит какой-то итальянец. Буду не удивлен, если это окажется какой-нибудь мафиози, вышедший на покой. С легкой улыбкой возвращаюсь в ресторан и вижу, как Джилл все еще задумчиво смотрит вдаль. Медленно к ней подхожу и пытаюсь снова ее приободрить. «Прости, что долго». Она смотрит на меня и чуть улыбается. «Как я поняла, тебе не понадобилось резко куда-то ехать по делам». На что я спокойно занимаю свое место и делаю глоток шампанского. «Понадобилось, но не сегодня. Сегодня я весь твой, Джилл». Она чуть розовеет, но как будто дожидаясь именно этого момента, официант подходит и ставит наши блюда. Вообще, может быть, и действительно ожидали. Давай перекусим. Снова улыбаюсь ей и беру приборы. Хорошо, не против еще немного поговорить по душам, пока мы едим? Эх, а ты никак не успокоишься. Ну хорошо, если тебе так хочется, я не против. После чего, лишь вздохнув, ем первую вилку пасты. Ты сегодня очень много мне позволяешь, Альберт. Ох, Джилл, не делай такое выражение лица. Джилл, я обещал тебе свидание, и более того, я хочу, чтобы это свидание было для тебя максимально приятным и комфортным. Ее лицо снова покрывается румянцем, и пытаясь это скрыть, она делает еще глоток шампанского и сразу начинает есть. Ну а я могу лишь улыбнуться ей. Спасибо. Около минуты молча едим, а она опять собирается с мыслями. Эх, Джилл, ты сегодня очень задумчива. Ну почему просто нельзя наслаждаться хорошей компанией и вкусной едой? А похоже, наконец созревает. Если честно, я вообще не ждала, что все будет именно так. С легким любопытством приподнимаю бровь. Ты читаешь меня как открытую книгу. Отвела взгляд чуть вниз и смотрит в тарелку. Тебе не нравится, что я пытаюсь тебе угодить? Отчего она удивленно переводит взгляд на меня. Нет, дела не в этом. Ты очень чуткий и внимательный к моим чувствам. Просто, женщины, как же с вами сложно. Ты будто сам от меня закрываешься. Я решительно не могу понять, о чем ты думаешь, что чувствуешь, хорошо ли тебе со мной так же, как мне с тобой. Под конец ее голос уже совсем утихает, а на лице отображается стыд. Вот оно что, а ты на редкость романтичная девушка, Джилл. Только теперь мне еще сильнее хочется сломать ноги тем парням, которые, похоже, даже не пытались окружить тебя лаской и заботой. Вообще я в целом замечал в Джилл это. Она очень сильная и крепкая, но в самой глубине, куда никого не пускает, очень нежная и ранимая. Везет мне в жизни на травмированных женщин. Джилл, поверь, мне с тобой хорошо. Когда не прячешься в скорлупе, ты просто очаровательна, и мне хочется тебя порадовать. Ты так отчаянно краснеешь и жмешься к источнику тепла, что я просто не могу устоять. Ох, как насыщенно и ярко. Обожаю искренние проявления эмоций от девушек. Ты снова меня смущаешь. Скажи лучше о себе, что тебе нравится, и что бы ты хотел от меня на нашем свидании. Сложные же ты вопросы задаешь, Джилл. Просто будь собой, моя дорогая. Как уже и сказал, ты прекрасна, когда не пытаешься прятать чувства, отчего она будто чуть изменилась. Я что-то не так сказал? Скажи, ты хочешь меня, отчего я даже слегка поперхнулся шампанским. С чего такие вопросы? Думаю, удивление не удалось полностью скрыть, а она чуть сжалась, осознавая, что именно сказала. Забудь, давай сменим тему. Отводит взгляд и сжимает вилку чуть ли не до побеления костяшек. Джилл, ты бы не стала задавать такие вопросы просто так. Тем более, что для тебя это действительно трепетная тема. Я не хочу тебя никак ранить, но мне нужно знать, почему ты задала именно этот вопрос и зачем. Смотрю на нее с лаской и заботой, и чтобы хоть немного расслабить, снова беру ее руку в свою. Только вот в этот раз, я добился похоже обратного эффекта, и она еще сильнее сжалась. Так, это очень странно и плохо. Встаю, аккуратно огибаю стол, сажусь перед ней на колено, чтобы быть приблизительно на одном уровне, и снова обнимаю. Поначалу она не хотела этого, но в итоге поддалась и снова уткнулась мне лицом в пиджак. Хорошо, что мы выбрали самый дальний угол, частично прикрытый шторами, и наши телячьи нежности не особо заметны. Пришлось несколько минут вот так ее прижимать и гладить по волосам и спине. Все хорошо, если не хочешь, можешь не отвечать. Извини за излишнюю настойчивость. Стараюсь ее успокоить. И наконец Джилл чуть раскрывается мне и начинает тихо бормотать в пиджак. Почему ты так себя ведешь со мной? Откуда такая доброта и нежность? Мы совсем недавно вместе, и я уверена, что ты меня еще не любишь так же крепко, как я тебя. Ох, Джилл, потому что хочу. Не обязательно испытывать сильную влюбленность. Любые чувства нужно подпитывать и быть искренним. Я ни разу тебе не соврал, Джилл. Все мои слова искренние, и я действительно хотел бы тебя порадовать и укрепить нашу связь. Поверь, я не наивный и романтичный мальчик, да и в целом давно вышел из возраста, когда мужчине нужны трогательные держания за ручку или секс. Мне нравятся твои реакции. Нравится, что в моих руках ты не суровый спецназовец, а просто искренняя девушка, которая хочет простого понимания и любви. Можешь мне не верить, но я действительно хочу видеть твою улыбку и эмоции. Хочу, чтобы ты перестала скрывать эти эмоции и наконец выпустила их наружу. Чтобы полностью стала собой. И я просто прижал ее к себе плотнее. Я ведь действительно ни в чем ей не соврал. Это и мое эгоистичное желание тоже. Мне она банально нравится. Она тоже крепче обняла меня. И только спустя очередные пару минут, она наконец полностью успокоилась и подняла на меня взгляд. Все хорошо, Джилл. На что она подалась вперед и поцеловала меня. Поцеловала жадно и отдавая всю себя в этом проявлении эмоций. Спасибо. Может, я и правда слишком себя накручиваю. Она с явно видимым трудом меня отпускает, и я возвращаюсь на свое место. Еда еще немного теплая, и в принципе мы можем успеть все доесть. Ей должно после ужина стать чуть полегче. И остаток ужина мы действительно провели в молчании. Не то чтобы нам не было что обсудить, просто появилось легкое чувство, что какой-то барьер между нами был сломан, и даже молчать было не в тягость. Да и ей стало явно куда спокойнее. Предсказуемо ужин ее тоже немного приободрил, и даже на лице снова появилась улыбка. Она стала даже чуть увереннее. И все же, я повторю этот вопрос. Ты хочешь меня, Альберт? В этот раз паники во взгляде не было, и я действительно задумался над этим. Больше да чем нет. И прежде, чем она успела что-то сказать, я приподнял руку, прерывая ее. Уверен, лицо у меня и самого стало довольно задумчивым. Джилл, пойми меня правильно. Ты очень красивая девушка, а романтическая связь со временем все равно подразумевает интимную. Но я хорошо тебя за это время понял, и просто так ты бы не стала предлагать. Возможно, в будущем, когда будешь мне полностью доверять, да и обо мне узнаешь больше, ты захочешь этого сильнее, и именно тогда это будет правильно. Сейчас же это предложение чувствуется слегка поспешным. Сама же Джилл чуть улыбнулась мне. Дело не в этом. «Ты ведь не собираешься меня внезапно бросать после секса?» В ее тоне появилось немного ехидства, отчего я приподнял бровь. «Разумеется, нет. Отношения подразумевают немного иное, а я бы очень не хотел тебя как-то обижать». И ее улыбка стала чуть сильнее, но добавилось чуть грусти. «Я не хочу ни о чем жалеть, Альберт. И прежде, чем я успеваю что-то сказать, уже она обрывает меня. Да слушай, пожалуйста». И я вынужденно киваю. «Последнее дело показало, что нельзя быть готовым ко всему. Рано или поздно операция может пройти не по плану, и мы оба можем умереть. Я же хочу почувствовать себя женщиной с тем, кого люблю и кто не просто хочет меня, но и хочет сделать меня счастливой. Весь наш ужин ты ведешь себя так, как я мечтала бы о своем мужчине. Ты читаешь меня и подстраиваешься под мои чувства. Поэтому я хочу попробовать это именно с тобой, с тем, кого действительно люблю сейчас. Причем люблю достаточно, чтобы пустить в самое сердце. Как мы к этому пришли? Хорошо. Если ты этого хочешь, я сделаю все, чтобы тебе понравилось. Если она этого хочет, я не буду отказываться. Она взрослая девушка, и это ее осознанное решение. А я уж точно не монах, чтобы отказываться от такого. Но ради самой Джилл я приложу все силы, чтобы ей понравилось. Ну а пока, расскажи, что тебе как мужчине приятно больше всего. Что бы ты хотел от своей второй половинки? Да господи, женщина, угомонись уже. Эх, позволяю себе тяжелый вздох. Это сложный вопрос. Как ты в целом думаешь, какая, например, фраза сильнее всего действует на мужчин? Я имею в виду нормальных мужчин, а не среднего по больнице. Думаю, ты имеешь в виду нестандартное «я люблю тебя», на что я лишь усмехаюсь. Разумеется, есть и другая, куда более эффективная фраза по отношению к мужчине. «Ты мне нужен». Поверь, для многих куда важнее чувствовать себя не любимым, а именно нужным, необходимым и незаменимым. Это довольно базовая вещь, только вот не одна она решает. Мало какой нормальный и настоящий мужчина устоит перед обеими этими фразами, услышанными от любимой женщины. К чему ты это ведешь? На что я просто ей чуть улыбаюсь, но уже слегка грустно. Просто объясняю, как мужчины устроены, и чего хотят. Намеренно чуть не досказываю, и у нее на лице отражается интерес. А как устроен ты? Ты хочешь быть любимым? Хочешь быть нужным? В ее тоне отражаются легкие мурчащие нотки. Теперь уже и она тянется к моей руке, и мы снова соприкасаемся. Все хотят быть любимыми Джилл. Забавная ситуация получается. Я нужен Лизе, но она пока меня не любит по-настоящему. При этом меня искренне любит Джилл, но также не нуждается во мне по-настоящему. Иронично. Но это ведь применимо и ко мне. Да и уверена, что ко всем женщинам, на что я улыбаюсь, и это снова так, потому я и вел к этому. Женщинам куда важнее в большинстве своем быть именно любимыми, а мужчинам также важно быть и нужными. Поэтому нормальный мужчина почти всегда добытчик. И именно поэтому даже самый хороший мужчина, если с ним находится недостаточно любящая или не особо нуждающаяся женщина, будет задумываться о том, что это не совсем та женщина. Не обязательно нуждаться в чем-то материальном. Главное быть чем-то уникальным и тем, что нельзя найти у других мужчин. В этом смысл. Довольно необычно звучит, но надеюсь, она поймет. И ты задумалась. Ты тоже хочешь быть нужным и уникальным для любимой женщины. Но для меня ты тоже уникален. Ты единственный, кто был со мной так заботлив и нежен. Я же улыбаюсь ей и чуть качаю головой. Я не уникален, Джилл. В мире есть и другие чуткие и заботливые мужчины. Просто конкретно сейчас ты нуждаешься от меня в этом. И как настоящий мужчина, который питает к тебе чувства, я даю тебе то, в чем ты нуждаешься. Ты просто не смогла за это время найти другого такого, но поверь, они есть. Она еще сильнее задумалась. Значит, ты боишься однажды стать ненужным? Я же чуть усмехаюсь. И, да и нет, отчего она уже состроила совсем непонимающую мордашку. Эх, я не понимаю, на что я просто снова глажу ее руку и с нежностью улыбаюсь. Не беспокойся об этом, Джилл, это не проблема, но кое-что важное я тебе скажу. Я предупреждал тебя об этом еще в начале наших отношений. И, прежде чем она успевает ворваться, я сразу ее сбриваю. Нет, это не о моей кобелиной натуре, нечто куда более важное. У меня есть цель, Джилл. Цель, ради которой в будущем я буду делать многие ужасные вещи. Может даже так случиться, что мы в определенный момент станем врагами. Но я хочу, чтобы ты знала, я все равно буду питать к тебе нежные чувства, и даже если ты будешь меня проклинать и возненавидишь, я буду помнить наши чудесные моменты вместе, и постараюсь избежать необходимости причинить тебе боль». И снова почти целую минуту она думала о моих словах, после чего чуть прикусила нижнюю губу и как-то грустно улыбнулась мне. «И все же ты, подонок, Альберт». Я тоже горько улыбаюсь ей в ответ. «Нельзя так играть с девичьим сердцем». После чего уже сама встает, подходит ко мне, почти забираясь мне на колени, крепко обхватывает мою голову руками и требовательно целует. Так жарко и страстно, что даже мое сердце пропускает удар, а она чертовка и рада. По окончании поцелуя, она невесомо проводит по моим волосам, приглаживая их обратно и чуть призывно качнув бедрами вернулась к себе. «Ну ничего, вечер скоро закончится, и я обязательно на тебе еще отыграюсь. Ты прекрасно, Джилл». И, прежде чем она успевает как-то гордо мне ответить, дополняю ей тем, что она так сильно хочет услышать. «Я люблю тебя». Я никогда ей не лгу, и хоть мою любовь трудно назвать полноценной, ее все же достаточно, чтобы эти слова не были ложью. И, судя по всему, своего я добился. Снова вспыхнула как свеча, а я продолжал ей любоваться, пока спустя несколько минут к нам не подошел официант с довольно большим подносом. «Прошу прощения, сэр. Хозяин заведения, господин Дарья Веспуччи, передает вам небольшой комплимент от шефа со словами, что вы напомнили ему о юности. И он поставил помимо брускет к нам на стол пару сицилийских вафельных трубочек. Я же, окинув взглядом зал, вижу в точно таком же уголке, как и у нас, пожилую пару из состоятельного седого джентльмена с тонкими усами и женщины в дорогом зеленом платье. Они, судя по всему, тоже милуются. Ну или как минимум тоже держатся за руки. А у старика зрение дай бог каждому, раз он с такого расстояния нас разглядел. Походу точно из мафии. Ну да ладно, это точно не наша забота и проблема. Тем более, что Джилл уже с интересом смотрит на сладость, а экзотичные бутерброды ее уже не очень интересуют. Позволяю себе чуть поумиляться ее интересу, и благодарю официанта. К моему легкому удивлению, Джилл в итоге съел и трубочки, и брускетты. На что я беззлобно пошутил на тему того, что никто не смеет стоять между офицером и его добычей. Она грозилась меня ударить, на что я лишь чуть посмеялся, и снова уверил ее в том, какая же она прелесть, и как я ее обожаю. Но тем не менее вечно наш вечер продолжаться не мог, и мы вынуждены были наконец покинуть заведение. Я оставил на столе щедрые чаевые, довольно тактичному официанту, который подходил только когда мы не держались за руки и просто общались. В итоге вечером я оказался очень доволен, а впереди у нас еще и ночь. И вот тут у нас снова возник маленький вопрос. Джилл отчаянно краснела, но тем не менее первая проявила инициативу. «Мы поедем ко мне или к тебе?» Поначалу я немного выпал в осадок. Если честно, я все же надеялся, что она передумает, но похоже, она действительно все решила. Я нежно поцеловал ее в губы и все же нашел силы ответить. «Давай к тебе. В конце концов, уезжать я не собираюсь, и хотел бы обеспечить тебя утром завтраком». Отчего она снова чуть покраснела, но все же кивнула и уселась в машину. «Эх, у меня ведь уже давно не было женщины. Ладно, посмотрим, что из этого выйдет».